Он медленно пробуждался от какого-то тягостного сна и постепенно начинал осознавать происходящее. «Дочка», — проговорил он как бы через силу, «дочка», — не умолк. «Боже, да он же совсем старик», — пронеслось у Скарлетт в голове. Плечи Джеральда никли сутуло. В лице, которое Скарлетт лишь смутно различала в полумраке, ни следа былой, бьющей через край жизненной силы. В глазах, смотревших сейчас на нее в упор, почти такое же отупелое испуганное выражение, как у маленького Уэйда. Перед ней стоял дряхлый старичок, развалина. Страх перед чем-то невидимым сжал ее сердце, наползая на нее оттуда, из мрака. И она стояла и смотрела на отца, онемев, с тысячей невысказанных вопросов на устах. Из повозки, в которой уже раз донесся слабый жалобный плач, и Джеральд с усилием стряхнул с себя оцепенение. «Это Мелани со своим младенцем!» – торопливо зашептала Скарлетт. «Она совсем больна! Я привезла ее к нам!» Джеральд снял руку с ее плеча и выпрямился. Когда он медленно зашагал к повозке, в нем словно бы возродилось что-то от прежнего, хлебосольного хозяина поместья, встречающего гостей, и он произнес слова, всплывшие из темных закоулков памяти. «Кузина Мелани!» Голос Мелани что-то неясно прошелестел в ответ. «Добро пожаловать, кузина Мелани! 12 дубов сожгли. Мы рады принять вас под наш кров». Мысль о том, что сколько пришлось выстрадать Мелани, заставила Скарлетт очнуться и начать действовать. Жизнь брала свое. Надо было уложить Мелани и младенца в хорошую постель и сделать массу всяких мелких необходимых вещей. Она не может идти. Ее надо отнести в дом. Послышался шум шагов, и темная фигура появилась в дверном проеме на пороге холла. Порк сбежал по ступеням крыльца. «Мисс Карлетт! Мисс Карлетт!» – восклицал он. Скарлетт схватила его за плечи. «Порк! Неотъемлемая частица Тары! Свой, как стены этого дома, как его прохладные коридоры!» Он неуклюже поглаживал ее руки. Она чувствовала на них его слезы и приговаривала, плача. «Воротилась! Вот радость-то! Вот радость-то!» Приси тоже расплакалась, невнятно бормоча. «Порк! Порк! Хороший!» А Уэйд, воодушевленный тем, что взрослые вдруг расчувствовались, сразу принялся конючить. «Пить хочу!» Но Скарлетт быстро поставила все на свое место. «Там, в повозке, мисс Мелани с младенцем, Порк. Ее надо очень осторожно отнести наверх и устроить в комнате для гостей. Приси, возьми младенца, отнеси в дом и отведи туда Уэйда, дай ему попить. А мамушка дома, Порк? Скажи ей, что она мне нужна!» Решительный голос Скарлетт, казалось, сразу вдохнул в Порка силы. Он тотчас направился к повозке и пошарил у задней стенки. Мелани застонала, когда он приподнял ее и потащил с перины, на которой она недвижно пролежала столько часов кряду. И вот он уже держал ее на своих сильных руках, и она, как ребенок, опустила голову ему на плечо. Приси следом за ним поднялась по широким ступеням крыльца, неся в одной руке младенца, другой таща за собой Уэйда, и они скрылись в глубине темного холла. Натруженные пальцы Скарлетт судорожно стиснули руку отца. «Они поправились, па?» «Дочки поправляются», — голос его оборвался. И в наступившем молчании мысль, слишком страшная,

Я ведь напрочь забыл про тот бочонок. Только мисс Карлетт, это виски пить негоже. Оно ведь, почитай, что еще и года не лежит. И опять же виски. Это ж не для леди. Порк, как все негры. Нет, чтобы пошевелить мозгами. Что им скажут, то и твердят. А янки еще надумали их освобождать.